килограммов 6-7. Для нашей шутки, которую мы придумали, это было как раз то, что надо. Для детей эта шутка выглядела несколько жестковатой. Но недавно я наткнулся где-то у нашего последнего ученого-энциклопедиста Алексея Федоровича Лосева на любопытное наблюдение. Он утверждал, что официальные социологические исследования совершенно лишены объективной информации. И что тот, кто хочет узнать, чем озабочена нация, пусть внимательно понаблюдает, во что играют дети. Перед Отечественной войной девчонки играли в куклы и «Сестер милосердия». Мальчишки возили за веревочки машины и стреляли друг в друга из игрушечных пистолетов. Сейчас мальчики тоже стреляют друг в друга, но уже не из пистолетов, а из автоматов на батарейках, с визгами, сиренами, в пульсирующем световом сопровождении. Девочки играют в карты, жетоны и в банкиров, кто быстрее скупит какие-то акции. Ни на что не намекаем, и уж тем более не делаю никаких далеко идущих выводов. Просто хочу сказать, вспомнив Лосева, что наши игры ведь тоже были порождением своего времени. И так я стою во дворе за аркой, а мой наводчик на улице перед аркой. Он должен был выслеживать очередную жертву. Особенно интересно было, когда шел какой-нибудь фраер с девицей. Наводчик в нужный момент делал мне отмашку, и я выкатывал этот почти полупудовый мяч на улицу этому фраеру под ноги и тут же кричал: «Мужик, подай!» Ну, какой же фраер откажется хвастануть перед своей дамой спортивной ловкостью? Он, конечно, тут же бросал свою даму и со всей силой бил по мячу. Но ведь это все равно, что бить носком ноги в бетонную стену. Мужик хватался за ногу, корчился и матерился на все Лефортово. Дама его от стыда убегала, а мы-то веселились от души, ведь дети. А тут еще взрослые нас поддерживали. Ты чего материшься? Здесь дети играют. А дети в это время выбирали очередную жертву. Но детям, впрочем, как и взрослым, всегда претит однообразие. Скоро этот мяч нам надоел, и мы сочинили другой спектакль. Но он был посложнее. Там уже требовались навыки то ли баллистика, то ли артиллериста. Сетками мы ловили на помойке кошек. Наловим штук 5-6 и сажаем их в мешок из-под картошки. Они там и замирают. Видно, пытаются угадать, что их ждет дальше. Но хрена не могли отгадать. Вот тут и начиналась игра. Мы залезали с этим мешком по пожарной лестнице на крышу пятиэтажного дома и подбирались к своей водосточной трубе, которая выходила на улицу. Труба была замечательна тем, что в ней не было швов. И для нашей игры это имело немаловажное значение. А внизу стоял наводчик, главное действующее лицо спектакля. Он должен был дать сигнал с точностью до секунды, когда начинать действие. И вот мы видим, он дает отмашку. Я вытаскиваю из мешка кошку и пускаю ее в трубу. Только шорох идет. Здесь во мне, наверное, опять просыпались гены моего деда, который, как известно, знавался с большими учеными и изучал вместе с ними повадки зверей. Не зная, за что уцепиться, вырвавшись из страшной темной трубы, кошка хватается за все, за что можно только уцепиться. И если расчет точный, Животное, выскочив из трубы, цепляется за ногу обреченного прохожего. Тот не понимает, в чем дело, начинает орать и срывается с места. Кошка тоже ничего не понимает и боится отцепиться. Так они несутся вместе до первой автобусной остановки, ну а...